Издательство 1С Publishing и студия MDM Vision представляют. Михаил Атаманов. Защита периметра. Восьмой сектор. Введение. Бой подходил к концу. 1500 вставших в осадный режим дредноутов вели орбитальную бомбардировку планеты, стирая в пыль все средства противокосмической обороны и подготавливая плацдармы к высадке космодесанта. Несколько сотен неповоротливых медлительных линкоров прикрывали тяжелые осадные корабли, а более быстрые штурмовые и стратегические крейсера вместе с перехватчиками весело гоняли по звездной системе остатки вражеской армады. Все остальные союзники собирали трофеи, благо ценного лута в этот раз было в избытке. Насколько хватало глаз, обломками разбитых кораблей было устлано все видимое пространство. Я снял наушники и отодвинул кресло от компьютерного стола. Руки до сих пор тряслись от переживаний во время грандиозного космического боя, в котором с каждой из сторон принимали участие тысячи игроков. Потянулся за банкой пива. Блин, уже пустая. И когда это я только успел выхлебать пол-литра пива? Пришлось отрываться от кресла, вставать и брести на кухню к холодильнику. Моего любимого местного нефильтрованного больше не оказалось. Лишь в глубине отсека для овощей обнаружилась валяющаяся уже недели две с прихода старых друзей по институту бутылка темного чешского пива. Помнится, Пашка тогда купил целый ящик, а мы все так и не допили. Не самый мой любимый сорт пива, но все же получше среднего уровня. Открывашки, как всегда, на месте в ящике стола не нашлось, поэтому я вскрыл бутылку вилкой и отхлебнул холодный, аж зубы свело, пенный напиток. Благодать. Подошел к окну. Оставшаяся с празднования Нового года гирлянда сиротливо висела на карнизе шторы. Новый год прошел уже 3 недели как, и украшения полагалось уже снимать, однако в который уже раз мне оказалось просто лень тащиться за табуретом и лезть на подоконник. Выглянул на улицу. Зима проявлялась во всей своей мрачной красе. На улице мело, свистел холодный ветер. Было только начало 7 утра, и на черном холодном небе пока еще не наблюдалось ни малейших признаков рассвета. Я вгляделся в холодную муть за стеклом и с трудом скрыл зевок. Вставать сегодня пришлось по будильнику в 3:30 утра, а потом целый час собирать просыпающихся бойцов на объявленный еще вчера КТА «Call to Arms» к оружию. И скрытно вести наш ударный флот через 2 звездных региона к месту грандиозного сражения. Неожиданное появление на поле битвы нашего флота внесло хаос в ряды превосходящих сил противника. Мы сразу атаковали. Хотя соотношение сил составляло 1:12 не в нашу пользу. Мы успели воспользоваться моментом и встали в боевую формацию, параллельно с перестроением, уничтожая по заранее заготовленному списку известных нам талантливых командиров противника. Получилось удачно. Отправленные на возрождение в медицинские центры командиры противника на какое-то время оказались выведены из игры. Им оставалось лишь бестолково ругаться в чате или пытаться неуклюже управлять войсками через видео от союзных им стримеров, не имея возможности оперативно реагировать на быстро меняющуюся ситуацию. Лишенные нормального командования, корабли вражеской армады бестолково кружили в космосе, чем мы в должной мере воспользовались, и радикально сократили поголовье этих криворуких оленей. К тому моменту, когда противник сумел найти замену сбитым флиткомом и организовал подобие сопротивления, соотношение сил уже составляло всего 1:3, а мои тренированные, высококлассные бойцы при таком раскладе уже гарантированно не проигрывали. Дальше происходили долгие перестрелки, погони, море фана, прежде чем кровавый бой в итоге закончился нашей безоговорочной победой. Поежившись от холода в квартире, я подкрутил посильнее регулятор отопительной батареи и вернулся к компьютеру. Вражеская станция была уже перебита на наш альянс. Огромные транспорты как раз в этот момент завозили в наш новый дом все необходимое для бойцов и производственников альянса. Ребята уже закончили лутать обломки вражеских кораблей и в данный момент собирались перегонять своим ходом запасные боевые корабли с промежуточной стоянки. В игровых чатах царила атмосфера безудержного веселья и праздника. Мигали десятки непрочитанных приватных сообщений и предложений к беседе. Все беседы я сразу отклонил, так как совсем не было сил и настроения с кем-либо объясняться. Я лишь бегло просматривал сообщения по первым строчкам, особо не вчитываясь в дальнейший текст. Ребята благодарили меня за хорошо проделанную работу и интересовались сроками выплаты компенсации за потерянные корабли. Союзники поздравляли с победой и тактично напоминали о данном ранее обещании отдать им половину завоеванной территории. Враги грозились отомстить и вернуть себе потерянную станцию. Некоторые даже сыпали смешными угрозами вычислить меня по IP-адресу, найти в реале и поломать руки-ноги. Но таких оказалось совсем немного. Встречались даже противники, которые на ломаном русском или английском языках выражали восхищение проведенной операцией. В общем, как всегда. Я уже собирался было удалить, не глядя, все оставшиеся сообщения, но одно из писем все же привлекло мое внимание. Писал незнакомый мне игрок под ником SpaceGeneral123. Писал он на чистом русском языке. «Прекрасная работа. Мои поздравления. Слушал ваш голосовой чат и наблюдал весь бой со стороны от начала и до самого конца. Очень тонко сработано. Особенно момент фальшивой паники у тебя хорошо получился. Уверен, что вражеские шпионы купились на это. Но хватит пустых слов. Перейду сразу к делу. У меня есть предложение, которое может тебя заинтересовать. Имеется работа как раз твоего профиля. Для крупного альянса нужен опытный командующий флотом. Оплата не виртуальными байтами, а вполне реальными деньгами. Отстучи мне ответ, если интересно». Моя рука на клавише компьютерной мышки замерла, так и не удалив это сообщение. Крупный боевой альянс? И при этом, скорее всего, русскоязычный или, по крайней мере, с большим количеством говорящих по-русски игроков. Я всерьез задумался. Вообще-то я полагал, что знаю все более-менее серьезные альянсы в игре. Среди них действительно имелось немало русских, точнее, смешано славянских, в том числе и тот, в котором я сейчас состоял. Действительно серьезных из них было три. Но ни один из них не испытывал дефицита во флиткомах. Ходили, правда, слухи, что бессменный лидер и командир одного из топовых альянсов вроде как собирается вскоре жениться и полностью забросить компьютерные игрушки. Но я буквально вчера по скайпу общался с этим человеком, и у него имелась масса грандиозных планов, так что он не был похож на человека, играющего последний раз в свою любимую онлайн-игрушку. Кроме того, этот странный тип, как там его... SpaceGeneral123 написал, что подслушивал наш секретный голосовой канал. Я посмотрел информацию об этом загадочном персонаже. Совсем нулевой игрок, созданный всего-то 3 часа назад. Явно альтернативный персонаж какого-то другого, гораздо более опытного игрока, который не хотел раскрывать свою личность. Однако он слушал наш канал. Значит, игрок либо из нашего альянса, либо откуда-то узнал секретный пароль. В первом случае получалось, что кто-то из моих многократно проверенных ребят работает на конкурентов. Во втором же выходило, что кто-то из наших пилотов выдал чужаку совершенно конфиденциальную информацию. Даже не зная, что было хуже. В любом случае следовало выявить предателя в наших рядах. Поэтому я направил ответное письмо. Сложно вот так сразу сказать. Может и интересно, все зависит от условий. Почти сразу пришло предложение начать голосовую беседу. Я надел наушники и приготовился внимательно слушать. Слух у меня был музыкальным, я с детства неплохо умел понимать мельчайшие интонации в голосе говорящего и распознавать фальшь или явную ложь. К тому же многих своих ребят я узнавал по голосу и смог бы их вычислить, даже если бы они преднамеренно коверкали свою привычную речь. Однако этого человека я точно слышал впервые. «Привет. Рад, что ты согласился меня выслушать». Судя по голосу, моему собеседнику уже давно стукнуло за 30, но старым он точно еще не был. «Ничего, что я сразу на «ты». Ты вроде молодой парень, и на «вы» как-то неестественно получится». «Для простоты общения можешь называть меня Георгием Иннокентьевичем, Георгом или даже Жорой, хотя последнее мне кажется слишком уж фамильярным». «Хорошо, Георгий, что ты хотел от меня?» Я преднамеренно не стал называть себя по имени, а также выбрал другой, неназванный собеседником вариант и общение на «ты». «Как я тебе говорил, имеется работенка, причем оплата хорошая. Настолько хорошая, что можно и не работать в других местах, а только заниматься любимым делом. Более того, это даже будет обязательным условием найма. Ничто не должно отвлекать тебя от выполнения поставленной задачи». Я не удержался и рассмеялся в микрофон. «Какой он наивный! Он полагал, что хорошего командира флота для игры можно нанять на таких условиях? Меня, видимо, приняли за какого-то законченного игромана, готового сутками напролет сидеть перед монитором, питаясь заказанной по телефону пиццей с колой». «Это невозможно», — ответил я, отсмеявшись. «У меня есть контракт перед нынешним альянсом, и он меня вполне устраивает. Твой контракт закончился, как только ты выполнил поставленную перед тобой задачу и взял базу. Собеседник проявил удивительную осведомленность в моих договоренностях с лидером Альянса. Теперь твои бойцы будут долго отжираться на новом месте и копить финансы. Активной войны у них еще минимум полгода не предвидится, а потому флитком Альянсу совершенно без надобности. Да и разве это контракт $200 в месяц на пиво и сигареты? Смех один. Я же говорю действительно о хороших деньгах. Вот тут он меня действительно заинтересовал. Не знаю, откуда моему собеседнику стали известны условия оплаты моих услуг. Видимо, мой наниматель как раз и проболтался. Но я действительно предложил именно такие условия пару месяцев назад, показавшиеся мне тогда выгодными. $200 в месяц, и за них я каждый вечер после работы, а также все выходные, соглашусь тренировать бойцов и делать из них слетанную команду, способную победить в войне против коалиции из восточноевропейских альянсов. Почему-то сейчас, после слов Георгия Иннокентьевича, выторгованные мной условия вовсе не казались мне теперь такими уж выгодными. «Ты в каком городе живешь?» Зачем-то поинтересовался мой таинственный собеседник, и я совсем уже непонятно зачем честно ответил, что в Рязани. «В Рязани? Не может быть! Я ведь тоже из Рязани!» Обрадованно воскликнул Георгий Иннокентьевич. И я вдруг действительно услышал в его речи характерный рязанский акцент, которого раньше почему-то не замечал. «Ну тогда слушай. Раз уж все равно ты не спишь, давай встретимся через час где-нибудь в ресторанчике и обсудим все при личной встрече. Что у нас в городе в такую рань работает? Давай в Золотой Вобле, что ли, которая на Московском шоссе. Знаешь, где это?» «Знаю ли я? Да я живу в соседнем доме. Я даже как-то немного обиделся на такое неверие в мои познания родного города. Только там столики нужно предварительно заказывать. Просто так не пустят». «В 7 утра в такую метель? Да там должно быть совсем пусто, но я все же на всякий случай закажу столик на свое имя». Итак, договорились, встречаемся ровно в 7 в Золотой Вобле. Связь разорвалась. Я посмотрел на часы, было 6:12 утра. Зеркало на стене подсказало мне, что я не бритый, растрепанный, помятый, опухший после бессонной ночи и выпитого вчера вечером и сегодня с утра пива. Наниматель показался мне весьма загадочным человеком, а потому мне захотелось произвести на него благоприятное впечатление. Пришлось идти в ванную, по дороге выискивая в своей холостяцкой квартире более-менее чистые носки и где-то запропастившийся утюг. Ровно в 7 я вошел в двери Золотой Воблы. Миловидная дежурная при входе проводила меня к гардеробу, приняла у меня пальто и указала в дальний угол совершенно пустого поутру зала, где за единственным занятым столиком восседал солидный мужчина в явно очень дорогом костюме. Лет ему было поменьше, чем мне показалось по телефону. Не 50, а не более 30-35. Рядом с Георгием Иннокентьевичем, вытянувшись по струнке, стояли двое похожих, словно братья-близнецы телохранителей в одинаковых серых костюмах. Оба охранника внимательно наблюдали за моим приближением и синхронно положили правые ладони на висящие у них на поясе кобуры. Как только я подошел на 5 метров к столику их хозяина. Офигеть! Они даже не пытались скрывать наличие у них огнестрельного оружия. Я несколько оторопел от настолько негостеприимного поведения охранников и резко остановился. Георгий Иннокентьевич произнес что-то совсем тихо, но оба телохранителя услышали хозяина и убрали руки от оружия. А потом мой странный знакомый, уже гораздо громче, так что и я расслышал, попросил своих охранников оставить нас с ним вдвоем для конфиденциальной беседы. Я уселся на предложенный мне стул и протянул руку для приветствия. «Роман?» Георгий на пару секунд замер, словно не решаясь здороваться со мной, но затем расплылся в улыбке и ответил мне рукопожатием. «Георгий, ну, будем знакомы». Ладонь у моего нового знакомого на ощупь оказалась совсем мягкой и какой-то женской, словно обладатель этих рук никогда в жизни не сталкивался ни с физическим трудом, ни с занятиями в тренажерном зале. А что вполне ведь могло так и быть. Сынок какого-нибудь рязанского депутата с самого детства в изобилии оказался обеспечен деньгами, местом в закрытой элитной школе и знакомствами с правильными людьми. Затем родители по случаю окончания университета купили ему место какого-нибудь заместителя директора на крупном предприятии, а потому Георгию не пришлось пробиваться по карьерной лестнице с самого низа. Пока я из-под тишка разглядывал Георгия Иннокентьевича, принесли заказ. Форель на углях, огромную тарелку креветок в остром соусе, мясные и сырные нарезки. Ну и алкоголь, разумеется, водочку в круглом графине и какое-то вино. От водки я категорически отказался. В смеси с выпитым недавно пивом получился бы убойный коктейль, а напиваться в присутствии потенциального работодателя было неразумно. Мой собеседник спорить не стал и налил мне в фужер легкое белое вино. Мы выпили за знакомство, после чего я не выдержал и поинтересовался. «Так про какой альянс идет речь, Геркий?» «Странно. Вроде как я знаю все крупнейшие альянсы в игре, и что-то не припомню, чтобы их флиткомы уходили в последнее время». «Роман, а кто вам сказал, что речь идет именно об этой конкретной игре?» Георгий перебил мою неуклюжую попытку угадывания. Вопрос собеседника совершенно поставил меня в тупик. «А о какой же игре мы тогда говорим, если не о той, в которой встретились и общались сегодня утром?» Я с улыбкой задал этот вопрос, думая, что собеседник не слишком удачно пошутил, однако он был предельно серьезен. «Игра, про которую я говорю, называется «Защита периметра». Это большая игра, в ней участвуют сотни тысяч человек». «Защита периметра?» «Никогда такой не слышал». Видя мое замешательство, Георгий разлил нам обоим еще алкоголя и предложил выпить, так как разговор обещал быть долгим. Я обратил внимание, что мой знакомый совсем не закусывает. «С чего бы начать?» — начал свою речь собеседник. «Думаю, ты понимаешь, что людям, богатым и известным, тоже хочется иногда отвлечься от унылой обыденности, поиграв в компьютерные игры. Однако при этом тех, кто привык считать себя элитой, совершенно не устраивает ситуация, что неадекватные игроки или так называемая школота станут портить атмосферу игры. К тому же существующие на данный момент игры абсолютно не удовлетворяют настолько утонченных игроков ни своей графикой, ни сюжетом. Ситуация пока понятна». «За кого Георгий меня держит? За полного лоха, не способного понять простейших слов? Зачем мне разжевывать все, словно малолетнему ребенку?» Однако я сдержался и выдавать свое раздражение не стал. Лишь коротко утвердительно кивнул. Георгий неторопливо продолжил. «Однажды случилось то, что не могло не произойти. Несколько богатых людей встретились, разговорились и решили создать совершенно другую игру, только для закрытого элитного клуба. Это оказалось совсем нетрудно воплотить, большинство фирм, создающих компьютерные игрушки, влачили и сейчас влачат достаточно жалкое существование и с жадностью хватаются за любой богатый заказ. У описанных мной обеспеченных людей, можно даже назвать их олигархами, было все необходимое для воплощения своей мечты. Море денег, великолепные дизайнеры и художники, лучшие программисты и сценаристы. Заказчики были придирчивы и требовали максимального реализма и эффекта полного присутствия. Мельчайшие детали игрового мира переделывали десятки, а то и сотни раз. Мелочей тут не было. Требовалась реалистичная и неповторяющаяся озвучка голосов всех персонажей, уникальные внешности разных рас, меняющаяся погода, продуманная экономическая составляющая. Работа была очень и очень масштабной. Но однажды эта грандиозная работа закончилась, и игра началась. Мой собеседник снова разлил водку и вино по стопкам и предложил мне выпить. И опять он не стал закусывать, хотя еды на столике было предостаточно. Георгий закашлялся, явно глоток крепкого алкоголя пошел не в то горло. С трудом отдышавшись, мой новый знакомый продолжил. Слухи ходят, что на самом деле игр для круга избранных существует целое множество. Может быть, оно и так, но врать не буду, поскольку не владею информацией. Лично мне достоверно известно только об одной такой игре. Едва ли ты мог что-нибудь про нее слышать. Но просто прими как факт, что существует игра, про которую никогда не напишут в компьютерных журналах. Ее рекламу не увидеть по телевидению, и даже поисковый запрос в интернете ничего не даст. Однако это очень качественная игра, графика в которой практически неотличима от реальности, а эффект присутствия настолько сильный, что игрок просто живет в этом виртуальном мире. Попасть туда очень непросто. Нужны обязательные рекомендации от других членов этого закрытого клуба. Тут Георгий сделал паузу, поскольку к нашему столу подошла официантка убрать грязную посуду. Воспользовавшись представившейся паузой, мы опять выпили, и мой собеседник продолжил, хотя язык у него уже слегка заплетался. «Так вот к чему это я. Есть такая игра, называется «Защита периметра». Но это я уже говорил. Игра эта про космос и звездные корабли, типа далекое-предалекое будущее человечества. Там огромный, практически бескрайний космос, и даже целой жизни персонажу не хватит, чтобы долететь до границ этого виртуального мира. В том космосе есть большая и достаточно сильная человеческая империя, которая занимает под сотню звездных систем и сотни, две, три обитаемых планет. Причем каждую планету можно посетить своим персонажем, и все эти планеты разные, двух одинаковых не найти, тут дизайнеры постарались на славу. Кроме империи есть несколько сотен мелких государств с самыми разнообразными формами правления. Среди них есть вассалы империи, есть союзники, есть откровенные антагонисты. Близко к границам империи расположены в основном человеческие государства. Но чем дальше в космос, тем разнообразнее представленные виды. Так, я не говорил еще, есть целая куча чужих рас. Точное количество даже не скажу вот так сразу. Да и вообще, думаю, никто из игроков не знает, сколько этих рас всего. Да и какая, в общем-то, разница? Георгий опять налил мне вино, хотя я и попытался отказаться, считая, что мне уже хватит. Состояние мое действительно было странным. Я чувствовал, что быстро хмелею, но не понимал причины этого. Видимо, усталость и недосыпание сказывались, так как не могло вино оказывать настолько сильный эффект. Однако мой знакомый оказался настойчив, так что пришлось мне брать бокал в руку и пить. Затем, надев на вилку маринованный гриб и размахивая им, мой собеседник продолжил. «У всех этих рас крайне запутанная система взаимоотношений между собой. Там сам черт ногу сломает в их дружбе, военных союзах и непримиримой вражде. Хотя это все не важно. Важно другое. Есть совсем чужие виды. Абсолютно не такие, как остальные. Не знаю даже, как описать отличие этих чужих монстров от своих монстров. Просто эти совсем другие. Очень сильные, очень опасные, очень агрессивно настроены. Про них мало пока что известно, кроме того факта, что выглядят они по-разному. Но все виды смертельно опасные. Пока даже на самом деле неизвестно, один ли это вид или несколько разных. Людям неизвестно, действуют ли они пришельцы, сообща или порознь. Но эти чудовища наступают на нашу галактику с разных сторон, подминая под себя территорию. И вот именно задача игроков остановить нашествие. Вот в сущности и все правила игры. Что скажешь? Георгий посмотрел на меня, явно ожидая моих комментариев к своему рассказу. Честно говоря, я вообще ничего не понял, хотя, конечно, возможность хотя бы одним глазком посмотреть игру для избранных была очень заманчивой. Я кивнул, и Георгий тут же снова налил обоим. Я машинально взял бокал в руки и поинтересовался. «Так а какая моя роль во всем этом?» Говорить оказалось трудно, язык у меня уже тоже заплетался. «Ты? А разве я тебе не говорил?» «Точно не говорил? Странно. Ну тогда слушай. Ты будешь руководить одним из флотов человечества. Типа, играть за меня, на самом деле это я командир. Это мой персонаж, но у тебя должно получиться лучше, я уверен. Ты должен будешь защищать восьмой сектор периметра. Это не самый сложный участок, но и не самый простой. У тебя будет небольшая эскадра кораблей, кое-какие ресурсы и финансы. Атаки на твой участок обороны пока совсем редкие, но их частота растет. Тебе нужно просто продержаться». «Не понял. Тебе-то какой в этом интерес, если я буду играть вместо тебя?» — удивился я. «Как тебе сказать? Признаюсь честно, стратег из меня вышел совсем никудышный. И пока что результаты моих действий в обороне весьма посредственные. Однако опозориться перед другими игроками мне ни в коем случае нельзя. Там среди них есть очень влиятельные люди. А потому мне хочется в их глазах выглядеть умелым флотоводцем и талантливым начальником. Это для карьеры полезно. Поэтому я готов хорошо тебе заплатить, чтобы ты поиграл за меня какое-то время. Скажем, полгода для начала. Но только учти, для тебя это должно стать не развлечением, а полноценной работой. Ты должен все силы отдавать выполнению своей задачи. Основных правил два. Первое — никому. Ни при каких условиях ты не должен говорить, что играешь вместо меня. Второе правило. Ты не должен выпадать из образа. Рассказывать другим игрокам про новости Реала, про свою жизнь вне игры. Это очень сильно раздражает людей, которые пришли в виртуальный мир оторваться от реальности. Любое нарушение этих двух правил — конец игре. Персонаж исключат, и вообще для нас обоих настанет масса неприятностей. Надеюсь, это тебе понятно?» «Понятно, понятно», — ответил я и, наконец, поинтересовался размером оплаты своих трудов. Мой собеседник назвал сумму. Примерно в четверо большую, чем я получал на своей основной работе. Однако я сразу же почувствовал тревожное волнение в его голосе и понял, что могу неплохо поднять себе цену. Действительно, собеседник оказался весьма податлив в этом вопросе, и мне удалось выторговать втрое лучшие условия по сравнению с первоначальным предложением Георгия Иннокентьевича. Я едва сдерживал себя, чтобы не заорать от восторга на весь зал ресторана. Это просто фантастика. Да за такие деньги я готов был хоть дневать и ночевать в игре. Придется, конечно, бросить работу, чтобы больше времени уделять этой загадочной игре. Хотя что это за работа? Программист баз данных на неполной ставке. Смех один. Технически, как мне играть за чужого персонажа? Мне вышлют пароль и логин от него? Нет, все совсем не так, весело рассмеялся собеседник. Сомневаюсь, что твой домашний компьютер потянет такую графику. Да и возможных вылетов из-за перебоев со связью хочется избежать. Так что ты будешь играть с моего места. Грех портить впечатление от прекрасной игры недостаточной степенью погружения, поэтому я заказал хорошее оборудование. Шлем виртуальной реальности у меня уже есть, костюм тоже. Если же доставят застрявшую на таможне вирт-капсулу, твое рабочее место вообще будет оборудовано по высшему разряду. Вирт-капсулу? Что-то я, похоже, отстал от научного прогресса. К сожалению, уточнить этот момент не удалось. Опять подошла официантка менять столовые приборы и заодно поставить еще тарелки со всякими вкусностями. Честно говоря, еда в меня уже совершенно не лезла и даже едва-едва не просилась обратно. Или это не из-за переедания, просто слишком много алкоголя оказалось выпито. Да еще и после утреннего пива. Как сквозь туман до меня доносился монотонный голос Георгия. Он что-то продолжал бубнить про строгие правила игры и необходимость соблюдать тайну замены. Я из-под лобья посмотрел в его сторону, собираясь сказать, что мне уже и так все понятно. Только слова застряли у меня в глотке. Почему-то собеседник мне привиделся не в дорогом темном костюме от кутюрье, а в каком-то странном синем полувоенном кителе с золотыми эполетами. Я помотал головой, прогоняя наваждение. Странное видение прошло, Георгий стал привычным. Я глупо заулыбался, привидится же такое. «Слышишь меня?» Наконец-то собеседнику удалось достучаться до моего пьяного сознания. «Нам еще нужно подписать официальный контракт. Без контракта нельзя, так как деньги очень серьезные». «Ты что, спишь? Алло, не спи, сосредоточься!» Я кивнул, но блаженная улыбка не сползала с моего лица. «Такие деньжищи! Нужно будет права получить и машину купить первым делом. Потом поменять свою съемную однушку на что-то более приличное. Или, может, сразу купить собственную квартиру? А хватит ли денег на квартиру?» Мысли ворочались с огромным трудом. А потом я никак не мог посчитать, сколько я в итоге должен получить за полгода такой работы. 6 месяцев, Георгий вроде говорил. Или не 6? Появилась опять улыбающаяся официантка, вот только вместо тарелок она на этот раз принесла на подносе прошитую степлером пачку листов бумаги, исписанных аккуратным машинописным текстом. Я с каким-то тупым равнодушием отметил, что вместо строгой форменной одежды ресторана на официантке почему-то оказалось надето странное, весьма фривольное полупрозрачное нечто из обвивающих талию, руки и ноги широких розовых ленточек и непонятных висюлек. Затем мое внимание все же сфокусировалось на принесенных бумагах. Что это? Мой контракт? Но когда эта официантка успела его напечатать? И разве это работа официантки печатать бумаги? Или контракт уже был заранее готов, и она лишь принесла? В 2 экземплярах, как положено. Ознакомься и распишись на последних страницах. Донесся до меня голос Георгия, собеседник опять почему-то был в синем военном мундире. Я честно попытался вчитаться в текст, но все оказалось бесполезным. Строчки прыгали перед глазами, да и вообще буквы в них были какими-то неправильными. Кроме слова «контракт» крупным шрифтом на первой странице, я вообще ничего не мог прочесть. Подошел один из телохранителей Георгия, только на этот раз он был не человеком, а какой-то серой прямоходящей ящерицей в костяном панцире. Зато вот оружие у него никуда с пояса не делось. Хотя сейчас это был не пистолет, а какой-то большой, похожий на фен для сушки волос агрегат. «Мой принц, нужно спешить. Время быстро уходит», — произнесла ящерица встревоженно. «Сам знаю», — резко ответил ей Георгий в мундире. «Но видишь, как его развезло. Его и требовалось ввести в невменяемое состояние, но он же сейчас совсем уснет. Мия, не дай ему уснуть». Девушка в розовых ленточках обогнула стол, подошла совсем близко и села мне на коленки. Она без всякого предупреждения впилась губами в мои губы, я почувствовал цветочный вкус ее темно-фиолетовой помады. «Ну-ну, хватит!» Тот, кого назвали принцем, протянул через стол украшенную перстнями правую руку и перевернул лежащий передо мной контракт сразу на последнюю страницу. Мия всучила мне явно весьма дорогую ручку, вроде даже настоящий паркер с золотым пером, и ткнула пальцем в то место, где должна была стоять моя подпись. Георгий начал меня торопить. «Подписывай скорее, тебе уже пора приступать к работе». Нетвердой рукой я машинально поставил загогулину своей росписи на месте длинного прочерка, затем еще одну роспись на подсунутом втором экземпляре непонятного договора. А потом сознание окончательно меня оставило, и я упал лицом в тарелку с недоеденными остатками форели и салата.